на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і амерыканскі эксперт, прафесар Рэтфардскага універсітэту Грыгорый Ёфы. Тэма нашай гутаркі – перспектыва паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў. Грыгорый, міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей пацвердзіў, што Беларусь вядзе перамовы з ЗША аб аднаўленні ўзаемнай дыпламатычнай прысутнасці ў поўным аб'ёме. Ці можна сказаць, што гэты крок афіцыйнага Менску – такі своеасаблівы адказ на расійскі і інтэграцыйны наступ, на прапанову рэалізаваць пункты дамовы пра саюзную дзяржаву? Ці ідэя аднавіць прынамсі ўзаемную дыпламатычную прысутнасць была на стале ў Менску, ў Вашынгтоне ўжо даўно і зараз проста, ну, так бы мовіць, падгарнулася прыдатная нагода? Я думаю, что скорее последнее. Насколько я знаю, ну, во-первых, вы же понимаете, я далеко от коридоров власти, я могу только гадать, но даже я знаю, что после крымских событий с марта 2014 года этот процесс идет по нарастающей. Количество визитов, причем уровень этих визитов. В Беларуси это уровень замминистра иностранных дел, для штатов это уровень помощника госсекретаря, хотя, в общем-то, это очень важный пост помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии. То есть это достаточно высокий уровень. Разговор об этом идет достаточно давно. Вот не так давно я читал интервью с нынешней временной поверенной МУР в Минске, которая сказала, что, скорее всего, после ее срока, это, наверное, 3 года, отношения становятся в полном объеме. То есть это достаточно длительный процесс. Можно гадать о том, случайно ли они решили об этом говорить именно сейчас. Но на этот счет мне трудно что-либо сказать. Вполне возможно, что это некоторая демонстрация. Хотя, но с другой стороны, я знаю наверняка, что процесс этот идет давно. Григорий, на ваш погляд, ці прыме Вашингтон прапанову Макея? Я нагадаю, в 2008 годзе ініцыятарам скарачэння персоналу дыпмісіі быў якраз Менск. Дык вот, калі Вашингтон прыме прапанову, то як хутка можа быць адноўленая колькасць персоналу пасольства ў ЗША ў Менску, Беларусі, ў Вашингтоне? І калі можна чакаць вяртання паслоў? Ну, видите ли, тут мы вступаем в совершенно гадательную сферу, потому что это все зависит от того, в какой степени эти вопросы будут проталкиваться с теми людьми, которые вообще обладают каким бы то ни было весом. Ну, например, скажем, для такого человека, как Уэс Митчелл, который, судя по всему, обладает некоторым весом, как им обладала его предшественница Нуланд, в какой степени у него развязаны руки и с точки зрения приоритетов, до какой степени, так сказать, Беларусь вот сейчас будет важна. Вполне возможно, что восстановление, пусть не полное, но, по крайней мере, значительное расширение дипломатического персонала может произойти достаточно быстро, потому что это не зависит от Конгресса. Это на уровне исполнительной власти могут решить. И, так сказать, весь вопрос в том, как быстро они сами развернутся, как быстро, так сказать, они подойдут к решению этого вопроса, учитывая, что у них много других. Я не могу этого знать, но вполне возможно, что это будет достаточно быстро сделано в течение там нескольких месяцев, например. Патрабаванне скараціць персонал посольства ЗША ў Менску ў 2008 годзе было реакцией на пакет эканамічных санкцій, якія ў лістападзе ўвёў адносна Беларусі тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Потым гэтыя санкцыі скарачалі, замарожвалі іх дзеянне, але яны дагэтуль існуюць. Ці гатовыя злучаныя штаты цалкам скасаваць эканамічныя візавыя санкцыі, якія дзейнічаюць у дачыненні да Беларусі? І ці будзе гэта зроблена, калі штаты амбасады ЗША ў Менску будуць адноўленыя ў поўным аб'ёме? Ці гэта незалежнае адно ад іншага пытання? Вот мне кажется, что хотя эти вопросы, казалось бы, должны были быть логически связаны и должны быть как бы в одном пакете или в одном флаконе, как это принято говорить, но мне представляется, что вопрос о санкциях едва ли может быть решен без вмешательства Конгресса. А Санкции очень легко наложить, потом гораздо труднее снять именно по этой причине. А как вы знаете, Палата представителей сейчас находится в руках демократов, которые по вопросам куда более существенным, чем отношения между Штатами и Белоруссией, пытаются, треножить исполнительную власть, на вершине которой находится Трамп, и пытаются, поставить ему палки в колеса, буквально в ежедневном режиме. Так что даже вообще непонятно, как они работают. Поэтому мне кажется, что вопрос с санкциями, скорее они будут, их приостановка будет продлена, чем они будут отменены. Но это связано именно с тем, что законодательная власть не пойдет на поводу у исполнительной в данном случае. Многие заходние эксперты выказывают перастярогі на конце перешнего интеграционного наступу России. Пишут, что Захад повинен на его реагировать. А як? Дать гроши диктатору Лукашенку? Запросить его в Белый дом, як запрашали диктаторов Назарбаева и Мерзияева? Подтримать громадянскую супольность Беларуси, заявить Путину, что США будут боронить незалежность Беларуси, те нечто иншее. Видите ли, вы в данном случае оперируете понятием Запад, который на наших глазах теряет консолидированность и интегрированность, поскольку... Окей, США. Если говорить о США, да, то даже тут, понимаете, острый конфликт имеется между, картинами мира и представлениями о роли Соединенных Штатов в международных отношениях между, администрацией Трампа и, с одной стороны, неоконсерваторами, с другой стороны, либеральными интервенционистами, которые сейчас, объединили свои силы в борьбе против Трампа. Как будет складываться эта борьба, от этого зависит. Но, в принципе, могут быть сделаны некоторые шаги, можно изменить позицию Международного валютного фонда или попытаться изменить ее, которая может содействовать тому, что эта организация даст кредит без каких-то жестких условий относительно структурных реформ, поскольку их требование структурных реформ означает немедленное снятие всяких субсидий, за платок за коммунальные удобства и так далее, и поэтому она политически не может быть принято. Могут быть какие-то другие вливания, могут быть какие-то инвестиции, которые, улучшат жизнь исполнительной власти в Беларуси по той причине, что этот налоговый маневр, он стоит определенных денег. Что же касается общего хайпа и общего, резонанса в ответ на то, что еще 14 декабря сказал Медведев в городе Бресте, что, собственно говоря, и повлекло за собой взрыв публикаций, особенно в российской прессе, но и в последнее время в западной прессе никогда еще в Беларуси не посвящалось в течение одной недели несколько статей. Тебе Вашингтон-Пост, и Экономист, и Foreign Affairs, целых две статьи. На моей памяти за последние, 15-20 лет никогда в жизни такого не было. Но, естественно, это информационный повод. В какой мере этот информационный повод внушает действительное беспокойство, а в какой мере это преувеличенное беспокойство, мне трудно сказать. Я лично все-таки склоняюсь к мысли о том, что сведения о поглощении Беларуси несколько преждевременно, и этот хайп несколько преувеличен. Хотя, конечно, я могу ошибаться. А запрошение Лукашенко в Белый дом махчимое? Коли можно запрошать лидера Узбекистану, Мерзияева, Казахстану, Назарбаева, чему нельга Лукашенко? Назарбаев и Мерзияев не являются такими мемами. И эти фамилии никому не известны и, не являются раздражающим фактором для достаточно большого количества политически ангажированных людей. Це правильно я зрозумел вашу думку. Лукашенко все еще опошний диктатор Европы, а Назарбаев, Мерзияев не опошние и не первые диктаторы Азии, а звычайные. Там пероважно все прикладно такие же. Безусловно. То есть мы здесь в данном случае оперируем в комнате с кривыми зеркалами. Важно же ведь не сущность того или иного политического режима. Важно преломление этого политического режима и человека, который олицетворяет этот режим в таком массовом сознании. В свое время, так сказать, образ последнего диктатора Европы, он, это же был такой саундбайт, такой мем, который, в общем, с точки зрения маркетинга был достаточно успешным. Когда в 2005 году, в апреле, кажется, 2005 года, спичрайтер Кондолиза Райс впервые произнес это словосочетание относительно последнего диктатора Европы или последней диктатуры Европы. С точки зрения способности этого мема повлиять на демократизацию Беларуси, это, конечно, ноль. Но с точки зрения маркетинга, вот это к нему, к Лукашенко, прилепилось. И поэтому, хотя американское общественное мнение знает не намного больше о Лукашенко, чем оно знает о Назарбаеве и Мирзиеве, все-таки количество политически активных людей, которые осведомлены вот об этом меме «Последний диктатор Европы», оно достаточно существенно. До такой степени, что это словосочетание уже вроде бы совсем вышло из оборота, а нет, в одной из вот тех последних статей, о которых я упомянул, оно опять употребляется. По-моему, оно употребляется даже Энн Эпплбаум, по-моему, оно употребляется в одной из двух статей в Foreign Affairs, то есть до сих пор это. Поэтому, когда сейчас, вот вы же знаете, там последние, в кавычках, откровения по поводу Трампа, посмотрите, какие статьи стали появляться. Вот, скажем, статья Строга Талбота, чья жизнь, в общем, разбилась в дребезги после того, как Трамп пришел к власти. Он вчера написал или позавчера в «Политика» статью, где опять пишет о том, что Трамп очень хорошо относится к диктатам. Значит, вот это вот, так сказать, сразу же заставляет Трампа оправдываться и говорить, что они, скажем, там, к Путину гораздо более, их политика в отношении Путина гораздо более жесткая, чем, скажем, политика их предшественников. Но то же самое будет относиться и к Лукашенко. Зачем же Трамп будет стрелять себе в ногу приглашением Лукашенко, если вот залп, который выдаст там CNN, MSNBC, Washington Post и New York Times, мы уже знаем, что они напишут, и это будет бахханалия. Поэтому я не думаю, что это вообще реально. А что касается Назарбаева и Мирзиеева, никакого шлейфа подобного рода за ними нет. И тот факт, что их режимы ничем не отличаются в лучшую сторону, в данном случае абсолютно нерелевантен. Якой реакции Москвы можно чакать на обновление у полном объеме дипломатичных отношений помеж Минском и Вашингтоном? Россия позалетась запатрабовала скорочение персоналу посольства США в Москве, хотя там и теперь працуют сотни людей. А Беларусь собирается вернуть колькость на ранейший уровень. Зараз там працует 7 человек, до 2008 года працавало 35. Так вот, як это будет расценено Москвой? Як здрада, як допомога ворогу России? Это выключит жадание покарать Беларусь за здраду? Ці гэта заохвотит Москву стримать ее интеграционные аппетиты? Когда вы говорите о влиянии Москвы, если вы имеете в виду отклик официоза, скажем, там Лаврова или там Захаровой из МИДа, я думаю, что этот отклик будет весьма сдержанный. Я думаю, что они будут этим крайне раздражены, но постараются никак на это не отвечать по причине, о которой вы только что сами упомянули. А именно, уровень связи Москвы даже в сегодняшней ситуации с Вашингтоном намного превосходит уровень связи Минска. Посему у них нет никаких оснований для демаршей. Конечно, они будут этим раздражены, вне всякого сомнения. Но дальше вот этого раздражения дело не пойдет. Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и американский эксперт, профессор Редфордского университету Григорий Йофе. Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.